Против небес, глава 1, снова живой. Как же мало люди знают о мире, как невежественны они в своих заблуждениях. Считают, что понимают многое, но на деле видят только то, что способны понять, остальное же отбрасывают прочь. Верят они в себя или не верят, думают о том, много ли узнали или же нет, они все равно остаются в заблуждении. И лучшим примером этого факта служат слова, сказанные в одном из классов военной академии Священной Орхидеи. Казалось бы, Академия Орхидеи – единственное место в городе Светозар, где готовят воинов и заклинателей духов, которые сразу после обучения должны будут стать надежными защитниками города от орды монстров. Они должны быть готовы ко всему, иметь гибкий ум, твердую решимость и готовность к любым неожиданностям. Но вот фраза, что прозвучала в том классе, хоть и могла многим показаться правдивой, но таковой точно не являлась, переча всему тому, что должно быть девизом защитников города. Светозар – единственный город, сохранившийся с темных времен. Из всего человечества выжили лишь мы, его жители. Сильнейшими его обитателями являются представители великих семей, таких, как семья Шень. Все последующие слова было предсказать нетрудно. Она могла еще долго выпячивать свое эго, расхваливая свой клан, рассказывать о том, как он силен, но все это не имело значения для одного ученика – меня. Шэнь Сю всегда была самодовольной мразью, что сейчас, что в будущем. Совсем недавно я пришел в себя, в этом самом кабинете, сидя за партой, и уже через несколько минут понял, что происходит. А осознав это, решил во что бы то ни стало воспользоваться шансом изменить свою жизнь, который мне подарила книга духов пространства времени. Я оказался в своем молодом теле, в окружении друзей, которые в прошлой моей жизни погибли через несколько лет после этого дня. Что ж, на этот раз я изменю и свою, и их судьбу. Но для начала стоило заявить о себе. Одна только проблемка, я сейчас слаб, катастрофически слаб, а значит, меня никто просто так слушать не станет. Посмотрев на Е Цзыюнь, любовь всей своей жизни, воспоминания о которой придавали мне сил все эти сотни лет, что теперь, как ни в чем не бывало, сидела впереди меня, я улыбнулся. Она была великолепна уже сейчас. Фиолетовые волосы, что струились и достигали ее стройной талии, очаровательные ямочки на щечках, выразительные глаза и утонченные черты лица. А какой красавицей она вырастет в будущем. На секунду забывшись, я закрыл глаза, вспоминая нашу с ней первую и последнюю ночь в том далеком мире, откуда я пришел сюда. И словно почувствовав мой взгляд, она обернулась, выразительно подняв бровь. Вот же демоны. Кажется, это будет сложно. Сейчас я для нее никто, и смотрит она на меня точно не с теплотой. Даже наоборот, вероятно, думая, и что он так на меня пялится. Я непозволительно долго ее разглядывал, и вот результат. А следом за ней в нашу сторону голову повернула и ее жених, Шэнь Юя из священной семьи, драгоценный племянник или кузен, учительницы, сейчас стоящие у доски, и просто, та еще тварь. Но сейчас священная семья еще не предала город, как сделала это во времена нападения зверей в юге и является одной из трех наиболее крупных в городе. Сам мелкий еще не показал свой истинный характер, а потому надо успокоиться, несмотря на то, что он сидит рядом с моей возлюбленной. Снова улыбнувшись, но уже нахальнее, на его обжигающий стальной взгляд, я повернулся к своему другу, что сидел рядом. Кажется, только он, я и еще несколько человек сейчас не испытывали дискомфорта от слов учительницы, что продолжало поливать грязью простолюдинов и всячески возвышать аристократические семьи. Все, что говорили вам при поступлении, это всего лишь сказка. Не может ворона стать царь птицей, так и простолюдин никогда не достигнет вершин мастерства. Примите это и не старайтесь прыгать выше головы. Ох, как складно-то поет, хотя, вернее, каркает. Может, блеска и много, да только внутри пустота. И когда Шэнь Сю закончила этот свой, несомненно, важный и интересный монолог и спросила, есть ли вопросы, я поднял руку. Учитель, вы сказали, что Светозар – единственный город, в котором живут люди, но откуда вы это знаете? Вы были за пределами горы святых предков, побывали в бескрайней пустыне, в ядовитой чаще, или в болоте кровавой луны. Растерявшись, она посмотрела на меня внимательнее, но, видимо, решив, что я не представляю для нее опасности и ничего не скрываю, ответила, нет, я никогда не выходила за пределы города. Изобразив удивление и подавив в себе жестокую усмешку, я решил поставить заключительную точку. Тогда откуда вам известно, что Светозар – единственный сохраненный город с древних времен. Да, так оно и было. В этом она не то, что не права, но и не до конца права. Город Светозар и по правде был единственным городом на многие мили. Но были и другие города, страны, регионы, и даже иные миры. И везде были люди. Ищущий да найдет. А ищущий, которому некуда вернуться, имеет уйму времени на это. Потому что это очевидно. Монстры обитают везде. И только наш город может сдерживать их напор, но сообразив, что это вообще не ответ, ну или просто не выдержав, проговорила. А ты, конечно же, можешь доказать, что он не единственный. Я только ухмыльнулся и удивленно посмотрел на нее, спрашивая. Доказать, словно сейчас только осознав, что же я наговорил, не зная, как мне теперь оправдаться и дав ей почувствовать себя опять более уверенно, я зло усмехнулся, снова меняя выражение лица. Вы позволите поведать одну историю, завладев вниманием всего класса и даже заставив некоторых развернуться в мою сторону, я, все так же улыбаясь, продолжил. Одна лягушка с самого рождения жила на дне колодца. Оттуда она видела маленький кусочек неба и утверждала, что небо и есть такое маленькое, с ладошку. Но было ли это так на самом деле, или мы можем сделать вывод, что лягушка была ограничена в своих суждениях? Прямое попадание. Публика в шоке, учительница в шоке, я сам до сих пор в шоке, что пошел против старшего, что в местном обществе недопустимо в принципе. Но как же приятно спустить эту горделивую стерву на грешную землю. Да и это лицо. Ох, как мне сложно было удержаться и самым бессовестным образом не заржать. Это шедевр. Улыбаясь, глядя на ее покрасневшее личико, на ее взгляд, я услышал только какой-то невнятный бред. Ты, да как ты, прямо-таки заклинило, а, видя, как все смеются, понимая, что я прилюдно опустил ее на дно, как ту лягушку, я обвел взглядом учеников, как лягушка, и снова смех, причем единогласный, за редким исключением. А еще я даже смог обратить внимание Ецзыюнь, что сейчас смотрела на меня, как и многие девушки, с восхищением. Но стоило продолжить, хотя дальше так безоговорочно лидировать я и не смогу. Она обязательно сможет ответить. А можно вам задать еще один вопрос, учитель Шэньсю? И хотя она ответила на мой вопрос и дала разрешение, я бы продолжил и так, ведь я так много еще не сказал, не загнал ее в ловушку и не опозорил полностью. Вы сказали, что простолюдин всегда останется простолюдином, и в благородный ему путь заказан, но разве не из простонародья вышел легендарный заклинатель демонов Емо? Играя на публику, что сейчас добросовестно меня слушала и внимала каждому моему слову, я изобразил неподдельное удивление. Эх, какой талант пропадает-то, я прирожденный актер. Оскар мне, неужели вам это неизвестно? Ведь вы сами сказали, что это в принципе невозможно. Почему вы противоречите сами себе? Отчего-то мне кажется, что она сейчас проклинает меня. Я даже в этом уверен. Но вот, найдя какое-то решение и вернув себе спокойствие, хотя бы мнимое, она бросилась в атаку. Ты думаешь, можно стать сильным, лишь захотев? Ты упомянул господина Емо, отлично. Но сколько было тех, кто потерпел неудачу? Почему бы тебе не рассказать заодно, как трудно вообще стать заклинателем демонов даже самого низшего ранга? И это я тоже знал. И об этом скоро узнают и все остальные. Но зачем говорить идущему на смерть, что он умрет? Правда хороша только тогда, когда она приносит пользу. Хотя правда, она всегда хороша, скажет кто-то, но и она должна быть к месту. А пока я так размышлял, эта тварь продолжала. Нили, ты, вроде бы, из благородного семейства, однако тебя, кажется, не научили, когда можно болтать, а когда нужно молчать. Давай-ка я посмотрю, чего ты сам стоишь. Ха, она говорит такие вещи. Когда говорить, а когда молчать, а сама совершенно этому совету не следует. И дабы унизить ее еще больше и не дать ей закончить фразу, я ведь невоспитанный, я засмеялся. Вы говорите, учитель, что надо знать, когда говорить, а когда молчать. Настоящий учитель знает, как помочь другим, дает советы, учит. А вы можете только вилять хвостом, говорить о том, какая вы сильная, когда не стоите ничего. Единственное, чем вы можете гордиться, это ваша внешность. Сделав паузу и нагло ухмыляясь, пока она и все остальные пребывали в шоке, я продолжил ее уничтожать. И то, есть очень много красавиц, с которыми вам не сравнится никогда. И выходит, что вы просто пустая оболочка, что достигла своего потолка и не способна на большее. И старается унизить других, чтобы казаться капельку выше остальных. Ведь я прав, вы ведь уже не прогрессируете в культивации. Наконец, найдя в себе силы, она чуть ли не заорала. Видимо, последняя моя фраза сильно ударила по ее гордости, но к своему счастью таки получив свиток с моими данными. А чем ты лучше других? Я, по крайней мере, достигла уже серебряного ранга, а ты имеешь всего лишь красный сосуд души, поток духовной силы, 5 и силу, 21. С таким талантом все, чего ты за всю свою жизнь сможешь добиться, это воин бронзы. Стать заклинателем демонов для тебя – несбыточная мечта. И своими словами ты стараешься лишь прикрыть свою ничтожность, понимая, насколько слаб, но все равно не желая этого признать. Быстро же она отошла. Но кто сказал, что я закончил? И пускай сейчас для меня есть только она, я смотрю на нее в упор, я не могу не заметить, как вздохнула Ецзыюнь, как простолюдины бросают на меня сочувствующие взгляды. Я знал, что у них сейчас в голове, им меня жалко, но мне жалость не нужна уж точно. И все так же гордо, даже высокомерно стоя перед учительницей, я, прямо-таки вызывая у нее желание меня убить, проговорил. Забавно, я мог бы сказать то же самое. Вы снова кричите, унижаете других, даже не стараясь помочь этим ребятам. А ведь, я уверен, многие из них могли бы достигнуть невероятных высот, но вы старательно втаптываете их уверенность в грязь, своими словами не даете им развиваться и смеете называть себя учителем, требовать уважения к себе. Да, способности у меня так себе, ну и что с того? Однажды я стану легендарным заклинателем демонов, как господин Емо, и женюсь на прекраснейшей девушке Светозара. Сказав это, я намеренно посмотрел на Ецзыюнь, увидев, как она покраснела, но не отвернулась, и успев заметить уже кипящее от гнева лицо ее жениха. Ха, насмешил, у самого красный сосуд души, а метит в заклинателе легендарного ранга. Да будет тебе известно, что господин Емо имел голубой сосуд души, даже будучи намного моложе тебя, уже был ранга бронзы. Вообразил, что успех определяется одной лишь удачей. Ты просто смешон. Если бы не желание унизить ее и поставить на место, я бы сдался. И не потому, что испугался или меня утомил разговор. Нет, все гораздо проще, мне было скучно. Аргументация у нее максимум на троечку, так что мне просто скучно с таким собеседником. Я даже не желал ничего доказывать, но ответить все же стоило. И, прикрыв глаза и вздохнув, я сказал, возможно, многие сейчас меня презирают, но придет день, и вам придется взять свои слова обратно. Неспособности определяют уровень, которого может достигнуть человек, а его дух. Использовать свою слабость как оружие, чтобы одолеть сильных, которые слабы из-за своего высокомерия, только так мы можем бросить вызов небесам и изменить свою судьбу. Даже самые невероятные способности бесполезны, если в душе нет храбрости, чтобы сделать невозможное возможным. Посмотрев на всех находящихся в классе, даже зная, что они не понимают многие мои слова, я завершил свою речь. И я, Нили, бросаю вызов судьбе. Не хотите ли заключить со мной пари, учитель Шэньсю? Растерявшись, она смогла только глупо спросить, при этом все равно улыбаясь с превосходством. Пари, и каковы же будут ставки? Отвечая ей такой же улыбкой, слегка насмешливой и глумливой, я, наверное, потряс весь класс. А такие, что через 2 месяца, к ближайшим зачетам, я достигну бронзового уровня. Если у меня не получится, я брошу академию. Но, если у меня получится, тогда в отставку уйдете вы. Как вам такое условие? Беспрецедентное, нереальное, безумное и невероятное. Вот что могла сказать она. Но вместо того, чтобы насторожиться, хотя кто в здравом уме будет о таком думать, засмеялась. Это смешно. Заявив, что сможешь к зачетам стать заклинателем демонов бронзы, ты фактически пообещал увеличить поток духовной силы с 5 до 100 единиц за 2 месяца. Да, все так и было. И у меня был способ. Только откуда ей об этом знать? И, продолжая улыбаться, чем еще больше ее бесил, я нагло, смотря ей прямо в глаза, произнес: «Так вы принимаете такое пари?» И вновь не получил четкого ответа, но хотя бы действительно вывел ее из себя настолько, что мог сам засчитать ее слова, как согласие. Невозможно представить, чтобы какой-то выскочка смог добиться таких результатов. Это абсурд, чуть ли не выкрикнула она, кипя от гнева и уставившись на меня со смесью бешенства, ненависти и презрения. Кем бы ты себя ни воображал, пока что ты мой ученик, и в течение этого времени тебе не придется просиживать штаны на занятиях. Встать, с этого дня все эти 2 месяца ты будешь стоять у стены позади себя, а иначе тебя исключат из академии. Ваша ставка принята, учитель, ведь фактически она согласилась. Встав из-за стола и все так же улыбаясь, я спокойно направился к стенке и, развернувшись вновь лицом к классу, стал наблюдать, а послушать было что, да кем он себя возомнил, ха, за 2 месяца, не верю, те, что не поддержали меня сразу, теперь смеялись и перешептывались, самое место легендарному заклинателю, да он мусор, что мнит из себя непонятно кого, вот только все эти слова меня совершенно не трогали, они были никем и звали их никак, как бы высоко их родители не сидели, я даже не считал их врагами, да что там, даже соперниками, и скоро они сами это поймут, а кто не поймет, тот идиот. Пока я так думал, следом за мной встал Дуцзе, а после того, как учительница не сдержалась и высказалась в пренебрежительном тоне, началось самое веселье. Что, тоже постоять захотел, так присоединяйся, там места на 2 хватит. Ох, зря она это сказала. Вначале встал Лупя, что после моего вопроса, собственно, зачем ему это нужно, ответил столь же нахально, что и я, весь зад отсидел, да и скучно, стоять намного круче, верно, не выдержав, я хихикнул, смотря с ехидцей на эту дуру, что сейчас, сама того не понимая, выставляла себя идиоткой, ха, присоединяйся, и этих слов хватило с лихвой, чтобы еще 3 парней, что также мне были знакомы по прошлой жизни и по нынешней, из простых семей, присоединились к нам, и кто теперь в дураках, и теперь это не меня наказали, а мы сами так хотим, и ничего она не сможет сделать. Глава 2. Великолепные девушки. Урок тем временем продолжался, хотя, судя по тому, какие взгляды эта стерва кидала на нас, можно было смело утверждать, оставаться спокойной ей было сложно. Каждый раз, когда в поле ее зрения появлялась наша банда, было чувство, будто она вот-вот закипит от злости. Но, к своей чести, она справилась, и под конец урока, улыбаясь и чувствуя, что больше ей не нужно тратить время на всяких отбросов, она произнесла, по результатам тестов, проведенных среди курсантов класса, у Ецзюнь голубой сосуд души и поток духовной силы 86, у Шэнь Юэ и Сианин, зеленый сосуд души и поток духовной силы 78, скоро они достигнут уровня 1 звезды бронзы, их можно поздравить, сказав эти слова, она презрительно посмотрела в мою сторону, словно говоря, мол, вот кто гений, на что я ухмыльнулся и даже изобразил поцелуй губами, желая подразнить ее, пока никто не видит. Вспыхнув точно не от смущения, а от бешенства, она, тем не менее, смогла сдержаться и перевела взгляд на своего родственника. А я посмотрел на Сианина и вздохнул. Объективно говоря, она ничем не уступала Ецзюнь, ни красотой, ни силой, ни характером. Худенькая, в короткой желтой юбочке и черных сапогах с высокими голенищами, с ниспадающими на плечи золотисто-рыжими волосами она была тоже очень хороша собой. Бровки в разлет, притемненные длинными трепещущими ресницами ясные глазки, чуть тронутая румянцем безупречно гладкая кожа, губки, словно лепестки розы. Но вздыхал я совсем не поэтому. Я помнил, как, желая избежать ненавистного ей брака по расчету, в той жизни она ушла в дьявольский лес и пропала. Ходили слухи, что она выжила и стала сильнее, но я этого не знал. Хотя, глядя на нее и вспоминая свою прошлую жизнь, я отчего-то чувствовал странное волнение. Кого-то она мне напоминала. Выбросив ненужные мысли из головы, я поклялся. В этот раз я обязательно помогу тебе. Что ж, через 2 месяца вы будете сдавать зачеты, и я надеюсь, что кое-кто сможет по их итогам назвать себя заклинателем демонов 1 звезды бронзы, чтобы я и вся Академия Священной Орхидеи по праву им гордились. Продолжила отпускать шпильки Шэньсю, вырывая меня из моих мыслей. У заклинателей демонов и воинов 5 уровней силы, бронзовый, серебряный, золотой, стальной и легендарный, и каждый из уровней разделен на 5 рангов, от 1 до 5 звезд. 1 звезда бронзы – самый низкий ранг для заклинателя демонов. Чтобы его достичь, необходимо увеличить поток духовной силы до 100 единиц. Это невероятно трудно, поэтому даже на 1-ю ступень, ведущую к званию воина или заклинателя демонов, способен ступить далеко не всякий. Для этого нужны долгие и упорные тренировки, изо дня в день, из года в год, и никак иначе. И я прекрасно это знал. Если бы не мое прошлое, я никогда бы не осмелился заключать такое невероятное пари, ведь я провел много времени в отдельном мире, где время текло совсем иначе, и когда в реальной жизни прошла минута, в том мире я был не меньше месяца. За те годы, что я владел книгой духов времени, которая впоследствии меня и спасла, я смог изучить тысячи и тысячи тысяч книг, стал сильнее, мудрее, отточил все свои навыки до автоматизма, но все равно проиграл. Впрочем, сейчас не об этом. Сейчас мне важнее выиграть пари и достичь бронзового ранга. А чтобы было понятно, как это трудно, приведу пример. Для того, чтобы стать воином первой звезды бронзы, нужно поднять одной рукой камень весом в 50 кг и сломать с одного удара дерево толщиной в руку. Для подростка это нереально, если только с рождения не принимать разного рода стимуляторы, а увеличить свой поток духовной силы, чтобы стать заклинателем демонов, было намного труднее. От потока духовной силы зависит мощность сосуда души. Отличаются сосуды цветом своей ауры, может быть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Из книг в библиотеке при Академии можно узнать, что у самого обычного человека красный сосуд души, ну, а те, у кого он зеленый или голубой, обладают выдающимся талантом. Иного и быть не может, учитывая, что местные техники заточены под фиолетовый сосуд и, чем дальше от идеала, тем хуже развитие. Качество сосуда души в сочетании с жизненной силой напрямую влияют на то, насколько быстро ты будешь совершенствоваться. При таком раскладе, какой был у меня, мне для достижения самого низкого уровня, одной бронзовой звезды, потребуется при естественном ходе событий от 3 до 5 лет. Стать хорошим заклинателем демонов с таким сосудом можно и не мечтать. Именно так я мог бы думать раньше. И по правде сказать, именно так я и думал в те времена. Вот только все эти мысли были ошибочны. Я был твердо уверен, что сейчас достичь первой звезды бронзового ранга я бы смог с относительной легкостью. И вновь мои самовосхваления были прерваны вопросом, который был вполне ожидаемым, так как я не скрывал своих чувств. «Нили, ты что, запал на эту девчонку, Ецзыюнь? Интересно, был бы передо мной кто-то другой, ответил бы я так же, как сейчас?» «Наверное, да, смысла скрывать это от кого-либо я не видел. Вот только мой ответ его, вероятнее всего, удивил. Ага, а что я еще мог сказать?» «И, конечно, получил искреннюю дружескую поддержку в виде совета спуститься на землю, на которую совершенно не обиделся. Нили, она, конечно, красотка, и я тебя отговаривать не стану, но, как братан братану, скажу, она из знатных, парень, даже тебе, благородному, до нее не то, что как до луны, как до солнца». Улыбнувшись, я лишь сказал: «Спокуха, у меня все под контролем, она будет моей». Эти слова заставили парней удивленно посмотреть на меня, но, слыша уверенность в моем голосе, оба отступили. Лишь только Дуцзе добавил: «Не знаю, откуда такая уверенность, но мне нравится. Я с тобой. Хоть сейчас главное, это учеба». На что я лишь отмахнулся, смотря на ребят: «Дуцзе, Лупя, я вам обещаю, мы станем сильнейшими заклинателями демонов». И хотя мои слова могли услышать и другие, но комментировать их они никак не стали, а ребята вновь заспорили: «Забудьте, у меня не хватит сил. Благодаря эликсирам я, может, и смогу стать воином бронзы, но о становлении заклинателем даже не смею мечтать». Дуцзе, как всегда, был не уверен в себе, но при этом упорно трудился и в прошлой жизни благодаря своим тренировкам даже обогнал меня, хотя все равно погиб. И, вспоминая те времена, я в который уже раз дал слово все исправить. В этот раз никто из них не погибнет, а Ецзыюнь будет моей женой. А пока они разговаривали и обсуждали недостатки и достоинства воинов и заклинателей, я примерно рассчитывал сумму затрат, которая нам понадобится для достижения целей. И когда Лупия произнес, что не желает много работать, чтобы стать заклинателем серебра, и ему хватит бронзы, я только и мог, что покачать головой. «Нили, как мы будем тренироваться?» Не то, чтобы они не верили в меня, но их, разумеется, мучил этот вопрос. Так что я сразу объяснил, а чтобы у них не складывалось впечатление, что это будет легко, объяснил более подробно: «Для начала нам потребуются деньги, очень много денег, около миллиона, и мы сможем их достать, если, конечно, вы готовы слушать меня». Услышав эти слова и представив такую сумму, ребята задрожали, но, к их чести, смогли справиться с волнением и произнесли: «И что надо делать?» Вот только договорить нам не дали, так как прозвенел звонок, и нам пришлось выходить из класса. А чтобы было понятно, что их так напугало, можно привести пример. За год обучения в Академии Священной Орхидеи надо было раскошелиться на 3000 монет. Для семьи среднего достатка это огромная трата, но люди предпочитали экономить на всем ради того, чтобы их дети учились здесь. Ведь, если бы им повезло стать воином или заклинателем демонов, пусть даже и бронзы, это коренным образом меняло положение семьи в обществе. Если воин бронзы поступает на службу в армию, ему платят в год 5-6 тысяч ялинби, а тем, кто направляется в экспедиции в горы святых предков, и того больше. Тут уж все зависит от успеха самой экспедиции. А я говорил о такой сумме. Но много думать я им просто не позволил, и стоило нам выйти во двор, как я начал их инструктировать. Лупия, ты купишь 2 легких арбалета и 50 болтов к ним. Имей в виду, арбалет стоит 100 монет, а болты по 5. Смотри, чтобы тебя не надули. Встретимся на тренировочной площадке возле академии. Но не успел он уйти, как мы стали свидетелями не самой приятной для нас картины. Ну да, чтобы уважаемый господин Шэнь Юэ и не показывал, какой он тут богатый и небрежный по отношению к простым смертным, уму непостижимо. Видимо, картина мира данного индивида подсказывает, что от этого все сучки падут к его ногам, пополам с раболепными жополизами, при этом преданно смотря в глазки крутому пацану. Дегенерат, что тут еще сказать? Хотя мы ушли от того места, где продолжал сорить деньгами наследник семьи Шэнь, но цену слышала, пожалуй, вся улица. И 60 тысяч ялинби были немаленькой суммой, а он небрежно так, желая произвести впечатление на Е Цзюнь, отдал эти деньги. Вот только, когда я указал ребятам на реакцию самой девушки, даже Лупия, которого все в классе считают тупым, тут же понятливо произнес: «Да, видимо, деньги ее не интересуют, но это не значит, что она согласится встречаться с тобой». А после сразу ушел за арбалетами, так как помнил мое обещание помочь нам всем заработать миллион. Я направился с Дуцзе искать траву черноболотника, о чем ему и сказал. И, разумеется, получил закономерный вопрос: а зачем она нам? Желая слегка произвести впечатление, что уж скрывать, я всегда отличался легким высокомерием и любовью к показательным выступлениям, я произнес с загадочным видом: черноболотник способен вызывать паралич, но эффективность его очень низкая. Вообще-то его используют как обезболивающее в мазях, а трава цзылюй, которую нам также стоит достать, сама по себе, вообще ни на что не годный сорняк. Но если смешать ее с черноболотником, то получится весьма мощное парализующее средство. Но это не все. Видя, что у него были вопросы, и он хотел меня перебить, считая, что я закончил свои объяснения, я продолжил: на обычных демонических зверей это, к сожалению, не подействует. Но знаешь ли ты, что овцероги никогда не едят траву цзылюй? Сбив его любознательный настрой и переведя разговор в нужное мне русло, я посмотрел на друга. Овцероги? А они тут при чем? Хихикнув, не удержавшись от веселого тона, я ответил: именно на них мы и будем охотиться. Придя на тренировочную площадь и дождавшись третьего члена нашей команды, мы начали свою охоту ради добычи таких необходимых для нашего будущего ресурсов. И, выбрав в качестве приманки Лупия, мы с Дуцзе стали ждать, когда овцерок приблизится к нам и к нашей установленной ловушке. Но от того, что Лупия слишком испугался, он побежал совершенно в иную сторону, отчего я заскрежетал зубами. Говорил же вести его к нам. Эх, вздохнув, я прицелился. Все 3 болта Дуцзе, что он пытался выпустить в монстра, прошли мимо. А Лупия действительно был в опасности, его почти настиг этот зверь, так что мне стоило поспешить. Вот только сейчас я был не в самой лучшей форме, потому, на секунду прикрыв глаза, а затем открыв, я сосредоточился. Еще немного, и вот овцерок вошел в зону выстрела. Я нажал на курок, просвистел болт, и когда многие могли решить, что я промахнулся, он точно угодил в ногу барана. Это была жесть. Пожаловался нам подошедший Лупия, что стал понемногу успокаиваться, пока Дуцзе как-то странно молчал. «Если бы ты не поспешил, все было бы гораздо лучше. В следующий раз не паникуй», — отчитал я его, но при этом улыбнулся. «А теперь берем только рога, шерсть с шеи и кристаллы. Если найдем кристалл с демоническим духом, то также берем себе демонические кристаллы, в которые дух демона эвакуируется в экстренной ситуации, дабы потом регенерировать», — расположены в мозгу овцерога. Кристаллы размером примерно с большой палец руки есть практически у всех демонических зверей, а вот дух демона, по форме напоминающий язычок пламени свечи, встречается лишь у одного овцерога из тысячи. Такие редкие экземпляры сильно превосходили своих собратьев. Овцероги, низшие демонические звери, уровня примерно первой бронзы, соответственно, доход от них невелик. Пара рогов стоили 7 монет, мех и то не со всего тела, 5. Демонический кристалл можно было продать еще за 10 монет. Впрочем, даже если овцерог не обладал демоническим духом, с одного зверя можно было получить от 10 до 15 монет. Чтобы прикончить одного, потребовалось не больше 5 минут. Так что после недолгого подсчета я вычислил, как быстро мы сможем собрать нужную нам сумму денег. На ближайшую неделю или недели о сне можно было забыть. Нам нужны были деньги. Каждый это понимал и ради этого был готов выложиться на полную. Шел 8-й день нашей охоты. За это время мы уже собрали больше 5000 ялинби и пока не думали на этом останавливаться. Хотя, по моим подсчетам, для первой части плана этого было достаточно. Но даже такая сумма денег не могла стимулировать настолько, чтобы отказаться от естественных потребностей организма вроде сна. Ближе к полуночи я услышал первую жалобу или просьбу. «Нили, ты как хочешь, а я больше не могу. Лягу прямо тут, на дереве, вздремну хоть часок». Тут же подал голос и Дуцзе, что тоже еле стоял на ногах. «Я тоже вздремну немного». Хотя все мы обладали силой и превосходили выносливостью своих сверстников, но они были подростками и, как бы ни старались быть сильными и взрослыми, шансов продержаться столько времени и не свалиться от усталости у них не было. Это у меня разум взрослого, опытного культиватора, но даже так, тело-то детское, к тому же, слабее, чем у парней. Поэтому, кивнув им и сказав, что я их разбужу, я, оставив их в безопасной зоне, запах пресловутой травы отваживал тварей, направился вглубь леса, прогуляться, так как сам я спать пока не хотел. Мысли о будущем мешали, но, как обычно бывает, мне помешали. Ну или я сам принял решение прервать путешествие, услышав какой-то шум. Кажется, там кто-то есть. И, ведомый любопытством, аккуратно ступаю, пока не подошел к кустам. Раздвинув их, я увидел, как посреди залитой лунным светом поляны стоит девушка. Ее волосы доставали ей до плеч, а сама она, окутанная синеватым светом, стояла в безрукавке и поглощала энергию мира. В этом сиянии черты ее лица были хорошо различимы. Брови, длинные, словно листья ивы, безупречная белая кожа, щеки, тронутые мягким румянцем, нежные полные губы. Ее глаза были прикрыты, и я мог видеть, как трепещут ее длинные ресницы. Безусловно, Сианин своей красотой могла соперничать с Ецзыюнь, и сейчас, глядя на нее, я вновь в этом убедился. Но сделать шаг в ее направлении заставила меня не эта мысль, а знание о том, что в прошлом она, достигнув бронзового ранга, заболела чем-то хроническим, и путем неимоверных усилий стала вновь тренироваться только через 2 года, но так до конца и не избавилась от своего недуга. Что значит, действовать нужно немедленно. Глава 3. Первая любовь. Пов от лица Сианин. На улице была ночь, но легкий ветерок, что дул со стороны гор, не давал уснуть, за что я ему была благодарна. Да, малое время на сон теперь является моей рутиной. Пусть культиваторы высокого уровня и меньше нуждаются во сне, но мне такое, увы, недоступно. Этого самого высокого уровня еще надо достичь, причем не за счет ресурсов семьи, а собственных упорных тренировок. Но перерыв, тем не менее, сделать стоит. Тяжело выдохнув, я тут же присела на траву, поднимая свой взор на звездное небо и на луну, которая проливала серебряный свет на эту одинокую поляну посреди рощи. Ецзыюнь. Имя пронеслось в голове, заставляя забыть о всякой усталости и подскочить на месте, вставая в стойку, чтобы выпустить поток сияния духовной силы. Я ей не уступлю, я стану лучше. Почему это она должна быть лучше меня? Ецзыюнь. Мало того, что вся такая очаровательная и загадочная, так еще и имеет голубой сосуд. И сколько бы я ни тренировалась, я никогда не могла ее догнать. Никогда. Так почему же? Почему она все еще постоянно смотрит в мою сторону? Разве она не понимает, что мы теперь соперницы? Стараясь успокоиться и начав глубокую дыхательную гимнастику, я стала медитировать, отбросив мысли о своей бывшей подруге, пока не ощутила, что я уже не одна. Резко развернувшись и выхватив кинжал, я воскликнула: «Кто здесь?» И только после увидела смутно знакомые черты лица, которые смогла узнать только когда человек подошел. Это был мой одноклассник, тот, который сегодня привлек всеобщее внимание, выступив перед всем классом против, подумать только, учителя, да еще и никакого попало, а Шэньсю, члена священной семьи, и ведь переспорил. Это понимали все, ученики-простолюдины, недовольные ученики из благородных, в высшей степени недовольная учительница, но поделать с этим никто ничего не мог. Я до сих пор сомневаюсь, восхищаться ли мне этим парнем или считать безумцем. Это я, не Ли. Так, стоп, что он вообще тут делает? Не сводя с него взгляда, но все-таки убрав кинжал, после того, как он подошел с поднятыми руками, я спросила, что ты здесь делаешь? Но вместо того, чтобы ответить, он задал свой вопрос. А ты, не зная, отвечать или нет, я на секунду задумалась. Но если он меня уже успел рассмотреть, то прекрасно понял, чем я занята. Поэтому, решив, что скрывать свои занятия попросту глупо, я ответила, развиваю поток духовной силы, и при этом показываю всем своим видом, что я не желаю его видеть, и что он мешает мне, а он, словно насмехаясь, произнес, а я гуляю, какая наглость, как будто я не знаю, чем он и его друзья здесь занимаются которую ночь подряд, врешь, думаешь, я не поняла, что это вы трое здесь на овцерогов охотитесь, потренироваться уже нельзя, и хоть мне было весьма интересно, чем это мальчишки смазывали обычные арбалетные болты, что одной царапины хватало, чтобы завалить аж целого овцерога, но вынюхивать чужие тайны было не в моем характере, вот, именно потому я просто удалилась в прошлый раз, не выдавая своего присутствия, значит, ты уже давно знаешь о нас, а затем он произнес нечто совсем неожиданное, отчего мое сердце стало биться еще быстрее, когда ночью тренируешься, ноги словно огнем горят, верно. Только теперь я заметила, что он уже некоторое время смотрит на мои ступни. Ноги действительно горели, словно ошпаренные кипятком. Потому-то я и снимала обувь во время тренировок. Но я никому никогда об этом не говорила, а, стиснув зубы, продолжала тренироваться. А он, увидев меня лишь один раз, говорит с таким уверенным видом. И, как бы я ни старалась подавить вскрик удивления, ничего не вышло. Как ты узнал? Но он вместо ответа продолжил говорить, удивляя все больше. У тебя ноги огнем горят, а все тело при этом леденеет, словно в полынью окунули, и так каждую ночь. Должно быть, это чрезвычайно мучительно. Совершенствование потока духовной силы дается с трудом, верно? Не представляя, откуда он все это знает, но при этом уже веря, что этот человек явно лучше знает о моем состоянии все, я слушала, затаив дыхание, а он и не думал останавливаться, вываливая на меня все новые и новые факты, заставляя болезненно реагировать на каждое слово и переживать. Вдобавок к тем симптомам, что я уже упомянул, у тебя на теле должны были появиться синяки, очень болезненные. Они не рассасываются, как обычные блимбы, и их становится все больше. Ты еще не достигла первой бронзы, и, если ничего не сделать, она достанется тебе ценой тяжелой болезни, из-за чего придется надолго прервать тренировки. Но если попытаешься их продолжить, умрешь. Стиснув кулаки и подавив слезы, я тяжело вздохнула. С самого рождения я была предназначена в жены наследнику священной семьи, Шэньфэю. Быстро узнав, что за тип мой будущий муж, и не желая связывать свою жизнь с этим отбросом, я начала тренироваться изо всех сил в надежде избежать печальной участи быть выданной замуж за этого подонка. К несчастью, небеса остались глухи к моим мольбам, ведь если ценой первого шага к свободе станет жизнь. Сдерживая предательские слезы, я посмотрела на Нили. Нили, ты ведь знаешь, чем я больна, так, это ведь не насовсем, это же можно вылечить, ведь так, ты поможешь мне, замерев и смотря на парня, что сейчас являлся моей единственной надеждой. Я даже не думала, как выгляжу со стороны. Меня занимала только моя болезнь и возможность продолжения тренировок в будущем. Все ради своей заветной цели, избавиться от бремени жениха-мудака и стать, наконец, достойной соперницей для Ецзыюнь. Эта болезнь называется арктическая лихорадка, и она излечима. Можешь посмотреть в библиотеке, не описать словами, как я была рада. С каждой минутой я, сама того не замечая, открывалась ему все больше и внимательно слушала все, что он говорил. А как ее лечить? Чтобы восстановить деятельность внутренней системы и залечить синяки, нужно делать особый массаж из техник Дайнь, а также ежедневно принимать составленное по особой рецептуре лекарство из травы Цзиньсянь и корня Небесного Императора. Короче говоря, Нужен специалист в этом. В твоем случае это займет максимум месяц. Ну а если повезет, то не пройдет и 10 дней, как ты полностью выздоровеешь. Он говорил так уверенно, не допуская ни капли сомнений, что я даже начала подозревать, будто он уже лечил подобную болезнь ранее или сталкивался с ней. Ведь как тогда он мог давать такие гарантии, если не имел практического опыта? Но вот названия мне были незнакомы, ни растений, ни самой техники. Техника Дайнь, я просто не представляла, что она подразумевает, и спрашивала уже не от того, что не доверяла ему, а из-за своего природного любопытства, которое не пропало даже сейчас. Наоборот, с появлением Нили и возможности исцелиться я вновь стала той, кем была, сильной и уверенной в себе. По крайней мере, я надеюсь на это, и на то, что все так и выглядело для Нили. Да, именно так. И, конечно, прекращая ночные тренировки, а затем, не давая мне вставить и слова, протянул руку, попросив: «Позволь взглянуть на твою технику». Разумеется, я ни за что бы не позволила постороннему узнать секретные техники, но на лице Нили было написано искреннее желание помочь, и сердце подсказывало, что ему можно доверять. Достав из своего пространственного кольца свиток, я отдала его ему, но когда парень забирал свиток, случайно слегка коснулся моего запястья. Мгновенно отдернув руку, подавляя сильное сердцебиение, я подумала: а что, если все это хитрый план Нили? Что, если он задумал недоброе? Однако, присмотревшись, я поняла, что он даже не смотрит на меня, а с сосредоточенным видом изучает старинный пергамент. Нили казался погруженным в размышления настолько, что вряд ли осознавал, что происходит в реальности. Неудивительно, что Светозар пал. Что он только что сказал? Я не уверена, что услышала верно, но мне показалось, что он говорил будто город пал. И, чтобы убедиться, что мне просто послышалось, я спросила: что ты только что сказал? Но он просто отмахнулся, все так же читая свиток: ничего, не обращай внимания, это твоя техника развития не шибко хороша, она повреждает систему Цимай, пути циркуляции жизненной силы, возможно, поэтому ты и подхватила свою болезнь. Вот эту фразу про глаз души надо трактовать, как духовное зрение, тогда она обретает иной смысл. То есть, соединив силу души с духовным потоком, ты обретаешь силу духовного зрения. Не до конца понимая, о чем он, я тем не менее, постаралась более внимательно выслушать, попросив: повтори, мне стоит это хорошо запомнить. И когда он повторил, я смогла с уверенностью сказать, что его советы действительно могли помочь. В какой-то степени новая техника даже превосходила старую, хотя в такое и сложно было поверить. Сомнение, которое раньше преследовало меня, растаяло, сменившись восхищением. Настолько глубокие познания о духовной силе, какой ум нужно иметь, чтобы разобраться в технике высокого уровня, да еще и усовершенствовать ее, такое и заклинателем демонов стали вряд ли по силам. Неужели Нили знает больше них, тех, кто и написал этот свиток с техникой? Неужели объем его знаний можно сравнивать с легендарными заклинателями? Я не могла даже рта раскрыть и с благоговением ловила каждое его слово, стараясь запомнить все в точности. Он был моим сверстником, но, слушая его, я поняла, насколько огромна пропасть, что разделяет нас. Насколько же невежественной на самом деле была учитель Шэнь Сю и наши одноклассники, высмеивавшие Нили. Теперь я могла с уверенностью сказать, что он правда станет легендарным заклинателем. А ведь тогда, в классе, Нили вдобавок заявил, что женится на прекраснейшей девушке Светозара. Только вот, эх, конечно же он говорил об Ецзюнь. Хотя многие считали меня красивой, и я сама могла до этого дня гордиться своим умом и внешностью, но сегодня, впервые, когда мне по-настоящему захотелось выиграть на этом поле, мне пришлось признать горькое поражение. Безусловно, я проиграю Ецзюнь, что красотой, что умом. О чем думаешь? Неожиданный вопрос вывел меня из задумчивого и грустного состояния, и я поспешила ответить: да так, ни о чем. И, чтобы сменить тему, быстро поспешила уточнить кое-что важное: Нили, а ты знаешь технику Дайнь? Ну правда, вдруг в у меня семье не найдется нужного специалиста? Конечно, но она основана на непосредственном контакте с пораженными участками на теле пациента. Мне этим, наверное, заниматься не подобает. Я не против. Ты показал себя достойным человеком с глубокими познаниями, а я не хочу стать бесполезной калекой. Никому другому я этого доверить не могу. Добавила вторую часть только ради того, чтобы он не думал лишнего. Ну вот, даже в голове прозвучало так, словно я пытаюсь оправдать свою сговорчивость. А ведь я, сама того не заметив, позволила Ниле заглянуть за постоянную маску ледяной отстраненности, которая защищала меня от окружающих. Хорошо, раз в 3 дня я буду лечить тебя техникой Дайнь, а ты, когда вернешься домой, начнешь принимать лекарства и вскоре поправишься. Конечно, когда же он спросил меня про синяки, я молча показала ему на свою ногу, при этом покраснев и умолчав о втором, уже в более интимном месте. Ниле нагнулся, и я могла увидеть, как он нахмурился. Да, на бледной коже явно выделялся крупный темно-фиолетовый след, который постоянно болел. Дело принимает серьезный оборот. Хорошо, что он только один, да и расположен удобно. Я легко с ним справлюсь. И вновь я не смела ничего говорить, хотя и очень хотела. Но, сама не знаю, почему сдержалась. А затем услышала его слегка взволнованный голос. «КХМ, давай проясним ситуацию. Я всего лишь лечу тебя. Кроме того, мне нравится Ецзыюнь. Но я рад познакомиться с тобой ближе и правда надеюсь, что мы подружимся». Делая остановки в своих словах и сидя на коленях, он, тем не менее, старался держать себя в руках и не смотреть в мою сторону. Но, услышав его слова, я сразу ощутила некое двойственное чувство. С одной стороны, я понимала, что парень сказал четкое «нет», но с другой, все же было приятно видеть его легкое смущение. И все же было неприятно, что впервые в жизни, захотев понравиться мальчику, меня и тут обставила та, кто была мне лучшей подругой. Тем временем, Ниле решил не откладывать дело в долгий ящик и сказал, что начинает. Я только и успела, что приготовиться к приятному массажу, как на меня накатила боль. Ах, задрожав и вскрикнув от боли, я стиснула зубы, услышав его слова. Поначалу будет больно, но скоро пройдет. Слушая его и стараясь унять дикое сердцебиение, я постаралась глубоко дышать. Это помогло отстраниться от боли, а затем справиться со смущением. И вот, забывшись и расслабившись, я вновь застонала, теперь уже от удовольствия. Тепло, исходящее от рук Ниле, было очень приятным, и я не могла подавить разгорающееся в душе удовольствие. Как тяжело было терпеть эту постоянную боль, плакать по ночам и никому не рассказывать. И вот, наконец-то, она прошла, а я впервые за долгое время имела все шансы на то, чтобы спокойно уснуть. И, смотря сейчас на Ниле, я просто не знала, как выразить ему свою благодарность за свершенное им чудо. Но неожиданно все закончилось, и я услышала: «Вот и все, еще несколько дней может поболеть немного, но ты отдыхай побольше, и все будет хорошо». А я больше ни в чем не сомневалась, и, когда он уже начал вставать, я произнесла: «Есть еще один синяк, ты можешь и его». Вновь не зная, как сказать, я покраснела, сжав руки. Почему я не могу прямо так сказать? Но он, видимо, все понял и сам. «Хаэм, я могу тебя понять, но как я могла отступить?» И, смотря на него, я все-таки произнесла, но совсем не то, что ожидал от меня он или даже я сама. «Ниле, а ты правда любишь Ецзыюнь?» Глава 4. Изменения. Услышав такой вопрос, он спокойно поднял глаза и произнес: «Да». И хотя я получила ответ, что-то в его ответе дало какую-то надежду. И вновь, сама поражаясь своей настойчивости, я спросила: «А она тебя?» И, наконец, получила ответ, который снова вызвал двойственные ощущения. «Обязательно полюбит». С одной стороны, немного огорчило, что Ниле даже не подумал вновь заговорить уже о нас с ним, хоть такая твердость решения ему шла только в плюс, но зато я поняла, у меня есть шанс помочь ему. Сказать, что я была счастлива, это не сказать ничего. У меня еще был шанс, и я не собиралась его упускать. Да, даже странно вот так просто и сознательно впервые признавать, что мне нравится мальчик. И вместе с этим признанием родилась уверенность. Я знаю, на что иду, и от этого уверенность только крепнет. Более ни о чем не думая, стала медленно расстегивать свою одежду. Хоть по его сосредоточенному взгляду сразу понятно, что это всего лишь лечение, и так оно и должно быть, но, даже не знаю, радоваться мне или возмущаться такому отношению к моей красоте. И хоть я и решилась, мне все равно еще требовалось иногда одергивать себя, чтобы не покраснеть и не задрожать. Я даже не смотрела на свое тело, прекрасно зная, что сейчас, хотя я была очень красива, все его внимание привлекал огромный синяк чуть ниже груди. Но, тем не менее, было приятно видеть, как он слегка покраснел, а вслед за этим стала краснеть и я. Его грубые, сильные крестьянские пальцы мгновенно превращались в божественные инструменты, уносящие в водоворот удовольствия, снимая боль и усталость. И уже вскоре я стала забывать, из-за чего все это началось, уже просто стараясь не издавать стоны удовольствия. А когда он изредка задевал мою грудь, синяк почти дошел до нее, что была прикрыта лишь тонкими ленточками, я почти была готова просить его продолжать и совсем теряла голову. Но, все приятное имеет дурное свойство заканчиваться. Закончился и массаж. Не отдавая себе отчета, я сделала шаг вперед. Руки словно сами обняли его, и я чуть не расплакалась. «Спасибо тебе». Сейчас я совершенно не стеснялась. Наоборот, я хотела, чтобы он ощутил все те чувства, что бурлили во мне. А еще, тут я уже сильно покраснела и захотела отстраниться, но я понимала, что таким образом я покажу себя. Ведь сейчас мое почти обнаженное тело прижималось к нему, голова лежала на его плече, а я просто радостно улыбалась. «Спасибо, спасибо. Боль прошла, спасибо. Если я могу что-либо для тебя сделать, только скажи», горячо шептала я сквозь слезы, не отпуская его из своих объятий. И неважно, как это выглядело, неважно даже, что он про меня подумает, сейчас я нуждалась в том, чтобы он меня услышал. «Все хорошо, я продолжу лечение через 3 дня, но обещай, что больше не будешь тренироваться ночью, иначе все лечение будет загублено», не отстраняя меня, но мягко произнеся это, Нили положил свою руку мне на спину, и даже от такого простого дружеского жеста я была счастлива. Я люблю его, никогда бы не подумала, что это будет так, но плевать, я люблю его. После этих мыслей, я, дико краснея, наконец отстранилась. «Извини», увидев, что он тоже немного покраснел, но, тем не менее, тепло улыбнувшись, просто кивнул, я вздохнула с облегчением. «Значит, через 3 дня, здесь, или лишь только сейчас вспомнила, что все еще не застегнулась». Быстро начав застегиваться, краснея и не зная куда смотреть, я, сквозь пелену паники, услышала ответ «да», а после, он просто встал и начал уходить, а я, смотря ему вслед, только и думала: «Нили, кто же ты такой?» Я сидела за партой в классе и ждала, когда придет тот, кто навсегда поселился в моем сердце. Ночь прошла великолепно, наконец-то я могла спокойно поспать за все эти долгие дни, а на утро быть довольной и счастливой, и все это благодаря одному человеку. Я даже не могла подобрать слов, чтобы хоть как-то выразить свои чувства, что на утро только окрепли и стали глубже. Задумавшись, что же я могу сделать для него здесь и сейчас, я решила попробовать классический, можно сказать, вариант, приготовить завтрак. Надеюсь, ему понравится. А чтобы угадать его вкусы и в следующий раз уж точно попасть прямо в цель, приготовила всего понемногу. Сделала я это уже после того, как сбегала в библиотеку. Удивительно, но о технике, с помощью которой он меня лечил, ничего не было в библиотеке. Но он ведь откуда-то узнал. Впрочем, если речь идет о Ниле, я ничему уже не удивляюсь. Шутка ли, практикуясь по его методике, я смогла поднять свою духовную силу на несколько единиц за такое короткое время. Все словно с хрустом встало на место, и сильная, но опасная техника вмиг стала не только абсолютно безопасной, но и сильнее тоже. Но долго предаваться воспоминаниям в такой расслабленной манере я не могла, ведь стоило вспомнить его массаж, как в голову стали лезть совсем другие мысли. Почувствовав, как сердце забилось в бешеном ритме, а также то, что мои щеки начали густо краснеть, я резко встала со своей парты, а затем наконец увидела, как он подошел уже к своей. Сосредоточившись лишь на том, чтобы отблагодарить моего спасителя, я просто и без затей пошла к задним рядам, не смотря по сторонам, не обращая особого внимания на то, что при моем приближении все замолкали. Я подошла к его парте и остановилась. Увидев, как его друзья напряглись, я лишь улыбнулась с толикой самоиронии. Так было всегда, и я сама в этом виновата. Ведь после того, как перестала общаться с Цзюнь, после того, как мне навязали брак с Шэньфэем, я стала очень необщительной. Вот как-то не до того мне было. Все раздражали, кто-то пытался поиметь что-то с глупой, отчаявшейся девчонки, некоторые индивиды и вовсе плевать хотели на мелочи вроде помолвки, интересов семьи и моего собственного мнения. В общем, думаю, очевидно, почему я стала нелюдима. Да, ранее я думала только о том, как превзойти ее. И вот сейчас, когда я стою перед ним, первым человеком, которого хочу видеть рядом с собой, я вижу, его взгляд направлен на Ецзыюнь. Было обидно, но, даже так я понимала, что не могу злиться ни на него, ни даже на мою бывшую подругу. Я просто должна хотя бы в вопросах любви превзойти ее. Именно поэтому я сегодня оделась куда откровеннее обычного. Этикет позволяет и больше, но я решила, что это перебор и не оценит этого, прежде всего, сам Нили. Осознанно ли я так сегодня оделась? Возможно, да. Но, кажется, ему нет дела до того, в чем я. И единственным утешением служит то, что я знаю хоть немного его характер. Ему нет дела до того, как я одета, ему нужна именно я. Жаль, что только, как подруга. Вначале он посмотрел на меня с некой растерянностью, а взгляд гулял по тем местам, которыми я могу гордиться. Но потом его взгляд снова стал спокойным и теплым, каким он был прошлой ночью. А затем Нили проговорил, что-то не так, и лишь только благодаря такому его ответу, я успокоилась и смогла проанализировать свои действия, а также поведение других. Я даже смогла услышать некоторые фразы, что явно были сказаны не очень тихим тоном. Сейчас она его по стенке размажет, ага, пора его давно уже проучить. О, какие же вы все идиоты, как вы меня бесите. А потом они удивляются, отчего я столь холодна к окружающим, да я даже представить не могу, каких высот Нили может достигнуть, а они все также его обливают грязью. Вновь сосредоточившись только на нем, и выкинув из головы мысли о всяком мусоре, я достала коробку с завтраком. Я тут завтрак тебе приготовила, не знала, что ты любишь, поэтому сделала всего понемногу. И, как бы я ни старалась не обращать внимания на реакцию окружающих, мой поступок произвел фурор. И только парень, ради которого я все это затеяла, смотрел все с такой же с теплотой и улыбкой. Пуф от лица Нили. Это было удивительно. Но немного подумав, я понял, что подобное ее поведение закономерно. В конце концов, девушка чувствует огромную благодарность и симпатию к человеку, в буквальном смысле спасшему ей жизнь, а потому легко могла спутать их с иными, более глубокими чувствами. Ну что ж, сейчас смысла беспокоиться об этом нет, а потому просто примем сие как обычный дружеский жест. Спасибо, мне очень приятно. Слушая многие восклицания и видя, как некоторые, в том числе и ребята за моей партой, даже начинают щипать себя, я аж улыбнулся. Да не может быть, я не сплю, ой, но картинка не уходила, а я, хитро улыбаясь, смотрел сейчас только на Сианин, надеясь на шоу а-ля красная мордашка. Мда, похоже ей, как и мне, совершенно не было до них дела. Печаль, могу я присесть рядом и перекусить вместе с тобой, не знаю почему, но сейчас, смотря на нее, я вновь ощутил легкое волнение, за что даже отругал себя. Мы всего лишь друзья, но сложно говорить себе такое, когда ты помнишь все изгибы ее тела, когда вспоминаешь мягкость ее кожи и ощущение от случайных прикосновений к ее прекрасной груди. Конечно, присев и посмотрев на ребят, что возможно, ничем не отличались от других для нее, она, тем не менее, произнесла, «Прошу, угощайтесь, друзья Нили, мои друзья». Технично выкрутилась Сианин из ситуации, когда вдруг осознала, что не знает их имен, а спросить их вроде как неудобно. Мням.